кто не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот, что на свете всех удачливее я, и всегда, и во всем мне везет. Судьбы, как...